الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Дорогие братья, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, мы собрались здесь, чтобы напомнить друг другу о нашем Господе, свят Он и велик. И перед нами работа одного из великих ученых ислама, имама Ахля Сунна валь Джамаа, имама Ахмада ибн Мухаммада, Ахмада ибн Мухаммад ибн Хамбаль аш-Шайбани рахимахуллаху тааля. Естественно, как основу мы взяли комментарий либо толкование шейха, опять же, одного из больших ученых современности, шейха Абдул-Азиза ибн Абдулла ар-Раджихи рахимахуллаху тааля. Шейх был членом большого комитета, постоянного комитета по фатвам и комитета больших ученых Саудовской Аравии, рахимахуллаху тааля. Поэтому как основу мы взяли его шарх, естественно, прокомментируем что-то, что нуждается в комментарии бидни ляхи субханаху тааля. И шейх, рахимахуллаху тааля, перед тем, как начать шарх, напоминает нам, приобретающим знания, либо напоминает мусульманам о важности приобретения полезных шариатских знаний. И он говорит: «Инна хайра ма анфака бигиль инсан умурагу». Лучшее что? В чем ты потратишь свой жизненный срок? То есть потратишь свое время, говоришь, и потратишь свое время, потратишь свой жизненный срок, потратишь свое время, и потратишь свои вздохи. Анфас. Он говорит, талабуль-альм. Это приобретение полезных шариатских знаний. Приобретаешь и распространяешь. Алляди ва мин афдалиль ибадат. Ва аджаллиль курубат. Ва кад дзакара ахлюль альми аннаху афдалу мин навафиль ибада. То есть он говорит, что это лучшее, чем может человек приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Ибо поистине, дорогие братья, невозможно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля вообще. Кроме как что? Кроме как через путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это путь откровения, который был ниспослан. Если ты не знаешь, как ты будешь поклоняться Аллаху субханаху тааля? Мы говорили, что слова Аллаха субханаху тааля: «Ума халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Мы не создали джиннов и людей, кроме как для одной цели, это поклонение. Тебе нужно знать что, дорогой брат? Тебе нужно знать что? Кому ты поклоняешься? Познать Господа миров. И тебе нужно узнать, как поклоняться. Все больше тебе третьего не нужно. Третьего тебе не нужно. И поэтому автор обращает внимание, он говорит, «Фаль асаль филь инсан аннаху ля ялям». Основа в человеке, что он не знает. «Аллаху ахраджакум мин бутуни умагатикум ля та'алямуна шей'ан, ва джа'аля лакуму сам'а валь абзара валь афида». Аллах субхана ва та'аля говорит, что Аллах субханаху тааля создал вас. Вы вышли из утроб ваших матерей, не зная ничего. Но Аллах субханаху тааля здесь упоминает пути приобретения знаний. То есть посредством чего ты воспринимаешь. «Ва джа'аля лакуму сама» – слух. «Валь абсара» – зрение. «Валь афидай» – сердце. Понятно? «Ля'аль лакум ташкурун». Чтобы вы были благодарными. Здесь указание, что мы обязаны приобретать знания. Да, кулю маулюдин юляду аль-фетра. Каждый человек рождается кем? Мусульманином. И с мусульманином. Но подробные знания. Многие из людей, мы говорим, сбились. Если человек не приобретает знания, посмотрите, мы говорим, даже во времена коммунистических устоев, люди были единобожниками. Поколение, третье, четвертое, джагль, все. Четвертое поколение, атеисты валиедубиля. Атеисты. Люди не верят в существование Господа миров, свят Он и велик, нету знаний. Фетра есть. И каждый человек, посмотрите, ученые говорят, что если нету знаний, то все равно человек, что? Человек, он двигается в направлении, что нужно поклоняться. То есть у него есть основа единобожия, но шайтаны его сбили, и люди кому-то поклоняются, потому что они созданы для поклонения. Но путь потеряли. Путь в рай, путь к Аллаху Субхану ва Тааля потеряли. Если мы не будем приобретать, братья, не пить из этого источника, то мы потеряем путь. И наши попеченцы потеряют путь в Алия Дубиля. Это очень опасно. И это, братья, он говорит, что основа в человеке, что он не знает. И напоминает, опять же, о словах Аллаха Субхану ва Тааля, сподвижника, как передает Хатиб аль-Багдади и другие, что сподвижники, когда встречались и когда расставались, то есть во многих из случаев зачитывали друг другу эту суру, напоминали друг другу. «Валя асар инна линсана лафи хусар, илля ладина аману ва амилу ссалихат, ва тавасау бильхак, ва тавасау бисабр». То есть первый человек что? Следует путями, чтобы достичь совершенства в самом себе, в финавсиги. «Илля ладина аману ва амилу ссалихат». Приобретаешь знания, воплощаешь жизнь. Потом что? Поднимаешься на степень выше. Поднимаешь на степень выше, «ва тавасау бильхак, ва тавасау бисабр, ва тавасау». Они что? Побуждали друг друга. Вот тавасу, тавсы, тавасы. Побуждали друг друга к одобряемому, к истине. Напоминали друг другу. И потом что? Терпели. И терпение, естественно, братья, как мы уже говорили, терпение в основе. Почему здесь упоминается терпение? Так же, как упоминается после чего? После того, как ты побуждаешь к одобряемому и удерживаешь от порицаемого. Так же, как в словах Аллаха Субхану ва Тааля, когда Лукман сказал своему сыну, «Я бунайя, акими салата», не сказано ничего. Потом, «Ва'мур биль ма'руфи ванга анил мункар, васбир аля ма асабак», «Побуждай к одобряемому», и удерживай от порицаемого. И после этого упоминается терпение. Почему? Потому что, когда ты удерживаешь, когда ты порицаешь, то ты стаешь преградой между людьми и между их страстями. И они начинают с тобой враждовать. Но ученые говорят здесь, что в этой суре, что терпение пришло в конце, и тебе нужно терпеть во всех этих степенях. Во всех этих степенях тебе нужно терпеть. То есть тебе терпеть нужно приобретение полезных шариатских знаний, воплощение в жизнь, и потом распространение этих знаний, и ты терпишь что? Если после этого тебя что-то постигло, тебя испытал Аллах Субхана ва Тааля. И автор упоминает, «Фагауля и гумур рабихун». Ахлю саада, то есть это счастливые люди. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал, что инналь инсана лафи хуср, род человеческий находится в убытке. Род человеческий, кроме этих. И поэтому Ибн Раджаб, рахимаху, и другие ученые сказали, что это мизан, мы говорили, братья. Это сура, гадихи сура мизан. Язину бигиль мар'у нафсаху, фаятабайяна лаху рибху мин хусранихи. То есть ты взвесь себя, на какой степени ты находишься, и тебе станет ясно, ты находишься в явном убытке, направляешься в джаганнам, в гиену валиядубиля, либо ты что, направляешься к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. То, что милость и довольство Аллаха Субхану ва Тааля нуждается в причинах. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ва рахмати васиат кулля шей». Моя милость охватила все. Но Аллах Субхану ва Тааля после этого что сказал? «Фасаактубуха лилладина яттакун». Я ее предписал богобоязненным, Аллах Субхану ва Тааля. В общем, милость Аллаха Субхану ва Тааля нес причины, и гнев Аллаха Субхану ва Тааля, у этого тоже есть причины, нет в этом сомнения. И, естественно, автор здесь упоминает слова имама Ахмада, что какое намерение должно быть у человека. Однозначно мы говорим, что человек, у него, его намерение это познать истину. Познать истину. Имам Ахмед сказал, что «Кейфа янвы фиталаб аль-ильм», его, когда его спросили, «Каля янвы раф аль-джахли ан-нафсихи», чтобы ты отстранил от себя вот это вот скверное описание, это невежество. То есть хватит скверны с этого описания, что когда тебе говорят «джагель», тебе что? Неприятно, субханаллах. Ты джагель, невежда, о невежда, если к тебе обратиться. Ты должен что? Если ты не приобретаешь знания, то хочешь либо ты не хочешь, что ты описуем этим скверным описанием. Как ученые говорят, что «Имма антатлуб аль-ильм, ва имма антакна аль-биль-джахль». Либо ты приобретаешь знания, либо ты что? Спокоен тем, что ты невежда, валиядубилля. То есть ты третьего не может быть. И поэтому что здесь, братья? Говорит имам Ахмед, рахимахулла, сам сказал, что «Кейфа янву фиталаб аль-ильм, янву раф аль-джахля нафси, ва раф аль-джахлиян гайри». То есть мы говорили сначала что? Сначала человек отстраняет от себя эту болезнь, невежество, и после этого становится причиной, чтобы исцеление других, и начинается с кого? То есть, естественно, «Ва андир аширатака аль-акрабин, ва амур ахляка бис-сала». Начинается со своей семьи человек. Человек начинает со своей семьи, с тех, за кого он будет отвечать. «Кулюкум мас'уль, я югалядина аману ку анфусакум ва ахликум нар». Защитите себя и своих попеченцев от адского огня. Понятно. Человек начинает, и Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, сказал, у Аль-Джахлю, да ун катилюн. То есть что? Это джагль, невежество, губительная болезнь. У ашифа угу ифнани фитаркиби муттафикани. То есть две вещи, что лечение невежества это две вещи. Сказал, альмун мин аль-китаби ва мин суннатин. Это что? Это знание. У нас сун мин аль-китаби ва мин суннатин. Текст из книги Аллаха и сунны пророка, источники шариата. Просто так мы говорим, сами открыли, читаем. Нет. Ва табибу дака аль-алиму раббани. Врач, который исцелит тебя, это кто? Который объяснит тебе правильное понимание текстов Корана и Сунны. Это что? Это набожные ученые. И поэтому, опять же, Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, сказал, что знание, посмотрите, то есть важное знание, основа этого, сказал, «Аль-Альму Аксаму Талятун, Маляга Мин Рабиин, Вальхаку Ду Тибьяни». То есть три вида знаний. То есть все знания, то есть их можно разделить на три больших вида, на три больших основы. «Альму Би Аусафил Иляхи Ва Фи'лихи Ва Кедалика Аль-Асма Улир Рахмани». То есть это что? Познание Господа, мы сказали. Имена и качества Аллаха Субханаху Тааля. Ман таарафа аля Аллахи би асмаихи ва сифати ахаббаху ля махаля. Кто познал Аллаха Субханаху Тааля посредством его прекраснейших имен и абсолютно качеств, полюбил его, нет в этом сомнении. И оживает твое сердце, когда ты изучаешь, познаешь своего Господа. Альмун би аусафил иляхи ва фи'лихи ва кедалика аль асма улир рахмани вал амру ван нахи аллади хуа динуху ва джазауху йаум аль маади тани. Второе это что? Приказы Аллаха Субханаху ва Тааля и его запреты. Почему? То, что мы сказали, что слова Аллаха Субханаху ва Тааля «Ва ма халякту л-джинна валь-инса илля ли я'будун», как многие из ученых толкуют, что «Илля ли амурахум ва анхагум». Ты раб, знай, что Аллах Субханаху ва Тааля создал, приказывает и запрещает. Тебе нужно узнать, что приказывает твой Господь. Что хочет от тебя Аллах Субханаху ва Тааля. Что любит Аллах Субханаху ва Тааля. Не то, что любишь ты. То есть многие, да, даже многие поклоняются валияду биля, либо что-то делают даже в религии, но они это, то есть их душа, поклоняются своему поклонению. Нет, то, что любит, то, что хочет от тебя Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к своему пророку, сказал, что «Вастаким кема умирт». То есть иди по прямому пути, истикама. Ну как ты будешь на прямом пути? Кема умер, так как тебе было приказано. Почему? Потому что ты раб, мы рабы Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля, наш Господин, приказывает и запрещает. И мы говорим, познать нашего Господа свят он и велик, его величие свят он и велик, полюбить его, надеяться, уповать на него, особая связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. И после этого что? Узнать, что приказал Аллах Субханаху ва Тааля. Что запретил наш Господь свят он и велик, то есть что приказал выполнять это. Что запретил святому велик не приближаться к этому. И третье, что? Ва джаза уго йом аль маади тани. Третье, это что? Это джаза, воздаяние. А знаете, братья, субханаллах, что придет день воздаяния, хочешь ты или не хочешь. Придет день воздаяния, субханаллах, так Аллах, субханаху ва тааля. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Заамаля, возмыслили себе неверующие, что они не будут воскрешены. Аллах Субханаху ва Тааля, куль баля ва Робби, скажи, о нет, клянусь своим Господом. Вы будете воскрешены, потом вам будете что? Вас оповестят о том, что вы делаете. Это. Поэтому это, братья, знание. То есть, если ты знаешь, постоянно помнишь, уткуру гази маляддат, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поминайте, что прерывающее ваше наслаждение, это смерть, вспоминайте постоянно. То есть это исправит ваш путь. После этого мы говорим познание с Господом отношения. И что? И посредством чего ты поклоняешься, это его приказы и запреты, шариат, с которым пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И почему мы выбрали эту книгу? То есть, почему? И естественно, это нужно. Мы должны вот это, вот эти вот работы, братья. Пусть мы говорим в акиде, в фикхе, в других разделах, тафсир, хадис. Мы должны это изучать постоянно, напоминать постоянно. Но эта книга называется «Усуль», «Шарх Усули Сунна». «Шарх Усули Сунна». То есть это что? Толкование основ Сунны. Толкование основ Сунны. Знайте, братья, что эта работа, ее тема, как говорит автор, «Вахия фи такрири мадхаби саляф рахимахумулла фи кадая л-и'тикад». Это что? То, что имеет отношение к убеждению. Потому что иман что? Убеждение, слова и дела. Основа этого что? Однозначно основа этого сердца, основа этого убеждения. Если убеждение испорчено, то ни слова и ни дела тебе не помогут. И поэтому что? Это расульмаль, это основной капитал, остальное уже что вытекает отсюда. Понятно? Естественно, иман одно целое. Но мы говорим, есть основа, асль, есть фара. То есть аслу атабит ва фару афис сама, иман человека, основа твердая, Аллах Субхану ва Тааля говорит, непоколебимая основа. Ва фару афис сама тукти укуляха куля хинин би идни роббиха. То есть это иман человека, который Аллах Субхану ва Тааля привел пример. Ва маталю калиматин тайиба, калимату таухид, ля иляха илля Аллах, который утвердило сердце человека. Она непоколебимая, аслу атабит, корень. Вот эти вот основы, братья, что ахлю сунна, мы будем говорить об этом, бидни ля и субхан таля, ты не увидишь человека на востоке, на западе, 1000 лет назад, 1100 лет назад, в это время не найдешь человека, что у них разные убеждения. Ахлю бида, у них они постоянно что прыгают отсюда, отсюда, отсюда, постоянно у них меняется. Но ахлю сунна нет. Вот это почему? Потому что это основы. Это шариат Аллаха Субхану ва Тааля. И Ахлю Сунна валь Джама держатся зубами за эти основы, братья. Мы говорим, Ахлю Сунна, приверженцы Сунны, валь Джама и любят, объединяются, что только ради этого. И поэтому имамуль Барбахари, опять же, когда упомянул в своей книге Шарху Сунна, упомянул опять же эти же основы, которые упоминает имам Ахмед до него, сказал, что мин усули ахли сунна. То есть он говорит, бада мадукар мин усули, фаман амана бима фи хадаль китаб. То есть кто уверовал в том, что в этой книге, то есть из этих основ. Почему, братья, человек скажет, это человек написал эту книгу. То есть почему он говорит, что вы обязаны уверовать, то что нет. Когда упоминается основа, знайте, что в этом нету разногласий. Среди ученых ислама. Понятно? И если есть кто-то противоречит, ты 100% знаешь, что этот человек не на прямом пути. Этот человек не из Ахли Сунна. У тебя должен быть фундамент. Если у тебя фундамента нет, каждый тебе будет говорить, что это истина, это истина, это истина. Как тебе знать? Ты не знаешь. Но когда у тебя есть этот фундамент, усуль, ты знаешь, что это асаль, основа. Основа что значит? Мы сказали, братья, что в этом нету разногласия среди Ахли Сунна валь Джама. В основах вероубеждения. Понятно? Фаман амана бима фи хадаль и так далее. Ваттахадаху имаман. То есть пусть это будет у тебя как имам для тебя. Ты за этим следуешь, имеется в виду. Валям яджхад харфан вахидан. Не отрицает ни одной буквы. Фахуа сахибу сунна. Ты знаешь, что ты из сунны. Если у тебя основы из основы али сунны, то есть основы убеждения чистые. Твердые в твоем сердце, ты знаешь, что ты приверженец сунны. Фаман джахада харфан мимма фи хадаль китаб. Кто отрицает одну букву. Харфан имеется в виду что? Предложение, какое-то из убеждений. Ау шакка фи харфин мингу, ау сомневается, либо сомневается в этом. Ау вакафа, либо что? Человек 100% сомневается, говорит, не принимаю. То есть, как будто он говорит, что человек отрицает и не верует. Либо человек сомневается, колеблется в этом. Он говорит, фагуа сахибуль гава, это человек, что следует за своими страстями. Приверженец новшеству алияду биля. И поэтому имам Ахмед Рахимула, когда здесь упоминает, что он говорит, вамина суннати лязима. Что значит? Вот это убеждение, у тебя нету выбора. У тебя вариантов нету. Это религия Аллаха Субханаху Тааля. То есть ты не можешь сказать, что это убеждение Ахли Сунна, я пойду другим путем. Потому что это путь Аллаха Субхану ва Тааля. Остальное что, братья? На каждом пути сидит шайтан, валия дубиля призывает. Путь Аллаха Субхану ва Тааля один. И имам Ахмед говорит, в этой же работе мы упомянем. «Ва мина суннати лязима, аллати ман тарака минга хислатан лям якбальга, ва юмин бига лям яку мин ахлиха». Если говорит, одно из этих предложений, то есть каждое из предложений, это что? Убеждение Ахли Сунны валь Джама. Если ты не уверуешь в одну из этих основ, то он говорит, что ты не за Ахли Сунны. То есть это указывает на что, братья? Ученые говорят, в общем, слова ученых, что человек, когда он выходит из рядов Ахли Сунны, то есть у нас есть люди, которые валь яду беля, то есть если отрицают основу ислама, то эти люди... выходят, то есть мы говорим, столб имана. То эти люди, что выходят из ислама, то есть человек не верит в ля иляха илляллах. Не верит, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, субхан, что Мухаммад посланник Аллаха, не верит в судный день, не верит в ангел. Человек неверующий, белиджма. Но этот человек может оставаться, что? Фида иратиль ислам, он в кругу ислама. Но мы говорим, что есть гидая иляль ислам, валь гидая филь ислам. То есть Аллах, субхан, ведет прямым путем из куфра в ислам. И Аллах, субхан, ведет прямым путем еще в исламе. И нас оповестил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав, что «Васатафтарику уммати аля талятин васабаина милля уфирка». И эта община разделится на 73 течения. «Куллюга финнар». Все они в огне. Это что значит? «Ваид», «Шадид», «Угроза». Не значит, что они будут вечно. Почему? Потому что все они из общины. Указание на то, что внутри общины будет раскол. «Илля вахида», кроме одной, спасенной. Поэтому называется что? «Альфиркату наджия». Это спасенное течение, партия Аллаха Субхану Аталя. Вахия ма ана алейхи ва асхаби ульйома вас. Это те на том, на чем я сегодня и мои сподвижники. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, братья. И поэтому что? Мы говорим, что человек выходит из рядов Ахли Сунна. Выходит из рядов Ахли Сунна. Либо когда оставляет основу. Человек оставляет основу. Как говорит, что я не верю в действие Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, что Аллах Субхану ва Тааля видит, что Аллах Субхану ва Тааля... Основа. Основа. Это как Ашаира, допустим, либо Муатазилиты, либо не говоря уже о Джахмитах, многие из них неверующие. Они говорят, что нет. То есть Муатазилиты говорят, что имена Аллаха Субхану ва Тааля мы отрицаем. Ашариты говорят, мы утверждаем только 7, и это то, что принимает наш разум, не то, что тексты шариата. Тексты шариата мы смотрим уже второстепенно подкрепляющие. Разум принял. Понятно? То есть, кто первое выходит из рядов Ахли Сунна, кто отрицает основу. И автор будет упоминать основу. Второе называют «филь амриль кулли» в основе «каида». «Ман юнкер, ау ман лям юмин би каидин мин каваиди Ахли Сунна валь Джамаа». То есть вот это вот правило, большая основа. Второе, когда выходит человек из рядов, когда человек отрицает один вопрос, он не отрицает, говорит, я человек верю в имена Аллаха Субхану ва Тааля, но один вопрос он отрицает, называется джуз-и. И эти вопросы, хасала фиги низа бейна ахли сунна валь джама, бейна ахли сунна валь бида. То есть большое разногласие. И ученые, большие ученые ислама и имамы Ахли Сунна, что обвиняли в новшестве человека, который отрицал. Почему, братья? То есть в определенных вопросах. Потому что эти вопросы, как мы говорим, с одной стороны, очень много что, то есть разногласий между Ахли Сунна и между Ахли Бида. А во-вторых, что если ты посмотришь на эти вопросы, то тексты в них, тексты в этих вопросах, мутаватера, то есть очень много, многие из них, что очень огромных, допустим, как Руятуллахи Субхану ва Тааля, автор будет упоминать, что верующие увидят Аллаха Субхану ва Тааля в судный день, что мы увидим Аллаха Субхану, это один вопрос, но ученые, мы говорим, михна, имам Ахмед, что фитна подвергался, фитне несколько лет, Субхану ва Тааля, в тюрьме сидел, избивали и так далее, убивали, испытывали ученых, этим это что? Что Аллах что Коран это слова Аллаха Субхану ва Тааля. Один вопрос. Некоторые ученые даже говорят, что человек, который что, ругает кого-то из подвижников, допустим, как Муавия радиаллаху анху. Имам Ахмед говорил, что Аль-Муавия баб. То есть это дверь. Ты через эту дверь, что выходишь в Алия Дубиля, заходишь в категорию Аль-Бида в Алия Дубиля. Это дверь. Понятно. Абу Гурейру, который передал наибольшее количество хадисов. Почему они порицают Абу Гурейру, мы говорили. Ирбад ибн Сария, может, передал один или два хадиса. Или Абу Гурейра, который передал, как говорят, около 5000 хадисов. Ты четверть сунны, ты сразу отрицаешь, если Абу Гурейру будешь порицать. Это звено выбьешь. Поэтому мы говорим, что выходит двух. Некоторые ученые добавляют третье. И говорят, что если... То есть мы говорим, основа правила содержит в себе много второстепенных вопросов. Как мы говорим, что имена и качества Аллаха Субхану. То есть у этого очень много, то есть мы говорим, что, то есть, во-первых, имена, потом качества. Качества, мы говорим, что аль-фи'лия, валь-дзатия и так далее, личные качества Аллаха, действия качества Аллаха и так далее. То есть очень много. Но у человека много ошибок во второстепенных вопросах, которые указывают на что? Которые указывают, что у него основа испорчена. Но ученые говорят, что в этом третьем что? Ты обязан спросить этого человека. Может, человек, у него основа как нормальная, но он ошибается. То есть у него где-то подскользнулась нога, и он ошибается. Но ученые упоминают это третье. То есть первое мы говорим, когда человек выходит, что? Когда человек выходит, а когда человек отрицает вот эту вот основу. Аллаху Акбар. Насколько это опасно, братья? Почему? Потому что мы говорим, что фиск, нечестие со стороны убеждения и со стороны твоих дел, со стороны грехов. То есть человек нечестивец со стороны грехов, может быть, и человек нечестивец со стороны убеждений. Мы говорим, суфи, какой ахляк у него, какая нравственность, как он поклоняется, какой долгий суджуд, идет валия дубеля на могилы. То есть этот человек лучше, либо грешник-единобожник из этой уммы. Валай, грешник-единобожник. Почему? Потому что фискуль и атикади, нечестие со стороны убеждений, намного опаснее. Посмотрите, опять же здесь ученые говорят, то есть несколько, имам Малик, рахимахуллах, говорит, «Ляуляқия Аллаха», то есть раджуль, «Ляуляқия Аллаха, бимиль иль арды дзунубаху, ау дзунубаху, сумаляқия Аллаха бисунна, лакана фил джаннати маан набиина, вассиддиқина, вашуагада и вассалихину хасана иля икарафик». Он говорит, если бы ты встретил Аллаха, субхану ва тааля, говорит, и твои бы грехи заполнили бы землю. Бимиль иль арды дунубан. Он говорит, ну ты встретился с Аллахом, субхану тааля, у тебя чистое убеждение, у тебя чистая основа. Он говорит, аля сунна. Что? Он говорит, то это человек с пророками, с правдивейшими, с шахидами и с верующими. В раю, говорит этот человек. И поэтому мы говорим, как говорил имам Ахмед, когда Абу Бакр Марруди спрашивал имама Ахмеда о мата аля сунна аля мата аля хайр. То есть кто умер что? Аля сунна, на этой сунне, на этом убеждении умер благ и сказал, ускот, замолчи. Лякад мата аля хайри куллихи. Человек умер, что все благо собралось в этом человеке. Естественно, братья, что человек, у которого истинное убеждение, однозначно отражается на его делах. Но мы говорим, что человек что? Несовершенен. Но верующий человек, истинно верующий человек, который что? Они не упорствуют в грехе. Верующие не упорствуют в грехе. Верующий это не тот, который не грешит. Аллах субхану тааля описал богобоязненный, который обитатели рая. Аллах субхану тааля сказал: «Аллядина ида фаалю фахишатан ау заляму анфусахум закаруллаха фастагфару ли дзунубихим ва ман йагфиру дзунуба илля Аллах ва лям юсиру аля ма фаалю ва хум яълам». Они не упорствуют в грехе. Они вспоминают, если даже что, шайтан, верная душа, они вспоминают Аллаха и просят прощения, возвращаются к Аллаху субхану тааля. Но Аллах субхану тааля сказал, что «Валям юсырру аля ма фаалю». Они не упорствуют в грехе верующие. Это обитатели рая. Они грешат. Почему? Нету совершенных людей. И Аллах субхану тааля, как говорят ученые, что Аллах субхану тааля создал человека, «Валейкум салам». «Я айбади иннакум тухтыуна биллейли ваннагар». Аллах субхану тааля говорит, что «Уй, марабы, поистине вы что?» «Валай, братья, много грехов мы совершаем, мы о них даже и не знаем, это проблема. Но счастливый раб, который знает болезни своего сердца, свои болезни, и постоянно лечится. Если нет, то мы говорим, это хроническое заболевание. И мы говорим, почему Аллах субхану тааля вселяет вот эту вот беспечность в сердца своих рабов, любимых рабов. Почему? Чтобы этот раб не возгордился. Чтобы он чувствовал свою нужду в Аллахе субхану тааля. Это во-первых. А во-вторых, ученые говорят, что из имен Аллаха субхану тааля, ат-тауа, принимающий покаяние, аль-гафур, то есть прощающий Аллах субхану тааля. Если нету грешников и кающихся, что любима Аллахом субхану тааля, более любима Аллахом субхану тааля, чем люди бы вообще не грешили. Но мы говорим, это однозначно не побуждение к тому, чтобы человек совершал грехи и искал себе оправдание. Нет. Мы говорим, это суннат Аллахи аль-кауния, это закон Аллаха субхану тааля во вселенной. Но мы говорим, что ты не отчаивайся от милости Аллаха субхану тааля. И твой основной капитал вот это, брат. Это, если ты придешь, ты будешь из агли сунна, валлахи, счастье. Великое счастье, субхан. Ты счастливый человек. Ты любимый Аллахом субхану тааля. И естественно, имаму Ляузаи, здесь то, что касается, опять же, сунны, братья. Имаму Ляузаи, соратник, имам Ахлисунна, соратник имама Малика. Был во времена имама Малика, Лейт ибн Саад в Ираке. Имам Абу Абдурахмана Ляузаи был что? Имам мин аиммати Ахлишам. Имамом Ишама из Бейрута. Выходит из Бейрута, был что? Соратником имама Малика. Имам Абу Абдурахмана Ляузаи, рахимахуллаху тааля. Имам говорит, что ама иннаху ма ядхабу лислам. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что иннал ислама бада гарибан ва саяуду гарибан кама бада, что ислам начался чуждым. Что один-два человека, что чуждые сподвижники, субханаллах. И потом ислам, что рассвет ислама. И потом в конце времен, чем дальше мы говорим, что саяуду гарибан вернется чуждым. Фатуба лиль гураба. То есть имам Ляузаи говорит, что ама иннаху маядхабул ислам. Ислам Аллах Субхаталя поручился за сохранение своей религии. Ислам до преддверия судного дня, что? Религия, сохраненная Аллахом Субхаталя. Но что же, что, какая чуждость? Что же за чуждость? Мусульман много. Имам Ляузаи говорит, что? Валякин ядхабу ахлю сунна. Хатта ма ябка филь баляди минхум илля раджул вахад, что ахлю сунна. Приверженцы сунны будут уходить. Он говорит, до такой степени, что в стране болят, может быть, селение, местность, город, не останется, кроме как один человек. И это, что мы говорим, посмотрите, братья, что аля инна ахля сунна текалиль, этого в их времена. Поистине, ахля сунна очень мало. И поэтому ты должен зубами держаться, зная, что ты избранный раб Аллаха, субхану ва-тааля, если это твое убеждение. И поэтому Ибн Раджаб, рахимулла, комментируя слова имама Ляузаи, говорит, «Ва лихада л-маана юджаду фи калями саляф кафиран мадху сунна, ва васфуха бил гурба, ва васфу ахлиха бил килля». То есть он говорит, что почему многие из ученых, то есть ты найдешь, что хвалят мадху сунна, хвалят приверженцев сунны и сунну, и говорят, что приверженцы сунны чуждые, и что их очень мало это. И говорит после этого, что такое сунна. «Вамурадуга уля иль аиммати бис сунна». Что значит сунна здесь? Что имамы ахли сунны, что здесь хотят? Он говорит, что «Ат-тарикату наби саллаллаху алейхи ва саллям». «Аллати кяна алейха хуа ва асхабуху ас-салима мина шубухати ва шахават». Что путь, по которому шел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники, ас-салима мина шубухати шахават, два вида, две болезни сердца, которые упоминаются в Коране, третьей нету. Ас-шубухат ва шахават. Ас-шубухат — это сомнение, ва шахават — это страсти. Третьей нету. Это сунна, братья. Опять же говорит, что в другом месте Ибн Раджаб рахимахулла говорит, вахия сунна, что такое сунна, я тарикату аль-маслюка, это путь, по которому ты идешь. То есть это манхадж, братья, понимание религии. Фаяшмалю далика тамасук бима кана алейхи хуа ва хуляфауху ар-рашидун мин аль-и'тиқадат валь-а'маль валь-ақваль. Это то есть путь, по которому шел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники, во главе которых халифы, четыре праведных халифа, говорит, убеждения, слова и дела. Ва хадихи суннатул камиля, это совершенная сунна. Это совершенная сунна. То есть мы говорим, что даже найдешь непристойно, братья, мы опять же во многих местах, субханалла, ученые говорят, что непристойно человеку, субханалла, из агли сунна. И ты, особенно если ты говоришь, что я из агли сунна, или причисляешь себя к манхаджу саляф, то есть к пути праведных предшественников, и у тебя скверный нрав. Либо ты валияду беля, то есть не боишься Аллаха Субхану Таля в отношениях с рабами Аллаха Субхану Таля. Ты не понял до конца, что такое сунна вообще. Не понял до конца, что такое. Что такое вот это вот сунна, полная сунна. Убеждение, слова и дела. Ты должен следовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижникам, что во всем, в убеждениях, словах и делах. Но это мы что, братья, говорим всегда? Это нуждается в знаниях, нуждается в изучении вот эти вот основы. Но сунна, что в основе, Если восхваляется, посмотрите, сунна, и возвеличивается сунна у праведных предшественников, то что имеется в виду? Имеется в виду эта сунна полная. Но, естественно, поэтому мы говорили, братья, что саляф, посмотрите, их поклонение, То есть, если мы почитаем у них книги Зухд, допустим, либо их поклонение, то есть их нравственность, то есть они говорят, что имам Ахмед каждый день он лучше, чем предыдущий. То есть каждый, это положение сподвижников. Почему сподвижники умирали в лучшем положении? Потому что каждый день они были лучше, чем предыдущий. И встречали Аллаха Субхану Тааля в своем лучшем положении. Не так, как мы. Сегодня появился имам, потом упал, и потом Аллаху. Нет, ты должен усердствовать, усердствовать, приобретать знания, усердствовать, приобретать знания. Да, есть фатарат, мы говорим, что есть времена, то есть в которых человек, что действительно есть какая-то беспечность, какая-то слабость, какая-то нет. Но человек всегда держится зубами. И знаете, что да, приобретение знаний, братья, вот эти вот основы, это поклонение. Почему? Потому что мы говорим, что иман что, увеличивается, уменьшается, правильно? Либо нет. Посредством чего увеличивается, уменьшается? Человек сразу скажет, что посредством повиновения Аллаху, не так ли? Увеличивается и уменьшается посредством ослушания. Но мы говорим, что иман, убеждения, слова и дела. Не увеличивается ли твой иман посредством изучения основ Ахлиссунны Вальджамаа? Однозначно. Если ты возьмешь человека, ты спросишь, вера, допустим, в Йом Аль-Кияма. Либо спросишь, оповести меня об Аллахе Субхану Тааля, он тебе не скажет ничего. Просто у него в сердце, да, и он скажет, ля иляха илляллах, не поклоняется ничему, простолюд. У него есть возвеличивание сердца к Аллаху Субхану Тааля. Это не тот человек, который знает имена и качества Аллаха Субхану Тааля. У него есть отношения с Господом Мироза. Нет. Либо, допустим, судный день, подробное изучение. Посланники. Человек что скажет? Ну, есть посланники. Я верю посланнику, что Аллах Субхану Тааля. Человек подробно знает, кто такой посланник. Вот это вот твое подробное, вот это вот знание, это твой иман. Это твой иман. Почему? Потому что это твое убеждение. И вот это вот подробное изучение тут возвышается твой иман. Знаешь, твой иман не такой, как иман другого человека, который не знает. Вместе с этим мы говорим, что да. То есть уже после этого, естественно, в книгах, которые начались называться сунна, которые начались называться таухид, которые начались называться усули и атикат агли сунна валь джама, мы говорим, что сунна здесь уже имеется особое. То есть особое значение – это убеждение. Это убеждение. То есть здесь не разбирается, допустим, нравственность, не разбирается. Но разбирается, как тебе понимать религию. Как тебе относиться к текстам шариата. То есть какой взгляд верующего. Что верующий должен сомневаться, должен упорствовать, должен разум принимать, не принимать. Все это ученые разбирают в этом вопросе. Это очень важно. Естественно, ученые разбирают вопрос, что если вы говорите, что это убеждение, в нем нет разногласий. То есть это мы убеждены, что это откровение от Аллаха Субханаху Тааля. Почему? Потому что это понимание, то есть праведных предшественников, сподвижников, которые последовали за ними по прямому пути. Хайру наси карни, фумалядина ялюнам, фумалядин ялюнам. То есть почему эта сунна причисляется во многих, почему вы говорите, выбрали имама Ахмада? Почему его называют имам Ахлиссунна? Имам Ахмед и других ученых, мы говорим, имамов много. Почему причисляются к имамам? То есть не привязывается ли твое сердце к человеку? То есть не указывает ли то, что это какая-то привязанность к человеку, а не к текстам шариата? Шейхуль-Ислам объясняет. И говорит, а иммату сунна лейса лейсу мифля, а имматиль беда. Имамы Ахлиссунна не такие, как имамы Ахлиль-Беда. Почему? Говорит, фа инна а иммата сунна тудафу суннату илейхим. Сунна причисляется к имамам Ахлиссунны. Почему? Ли аннахум мадахирун бихим вагарат. Потому что они маяки, которые оживили сунну. Они не призывают к себе. То есть, если ты говоришь, имам из имамов Ахлиссунна, имам Ахмад, когда устоял, мы говорим, в испытании и распространил убеждение Ахлиссунна, то есть он оживил по милости Аллаха Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля избрал. Они не призывают себе, не говорят, что я думаю и так далее. И их знание каля Аллаху, каля Расулю, каля Сахабату. Лейса хульфун фии. Сказал Аллах, сказал пророк, сказал сподвижник, все. Третье, либо кто-то из праведных причастников. И яка антухдита мас'алятан, лейса ляка фия имам. Имам Ахмед. Один из праведных предшественников из имамов Ахлиссунны говорит, я предостерегаю тебя, о брат, чтобы ты разговаривал в религии, в каком-то вопросе у тебя нету большого имама, то есть который имам. Чтобы ты сам понимал, открываешь книги, я сам понимаю. Да, есть хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, аль-муслим, мансалим аль-муслимуна мин лисаним ваядим, и так далее. имататуль адани тарик и так далее. То есть слова пророка, сунна пророка ясно, но есть вопросы, которые что? Ты должен возвращаться, то есть однозначно ты должен возвращаться к ученым. Аллах Субханта говорит, фасалю ахлядикрин кунтум ля та'лямун, спросите людей, знающих, если вы не знаете. Аллах Субханта не сказал, что сами, что вы возвращаетесь сами. Что если каждый человек сам, это что? У каждого своя религия будет. Понятно? Естественно, источники шариата, то есть нужно изучать, нужно читать. Есть тексты, которые понятны всем. И нужно держаться зубами. Но в понимании, что в правильном понимании твой зову, то что это. И после этого говорить, что мы сказали? Что это маяки, посредством которых ты знаешь, и которые бегим вагарат, они что оживили сунну. Это маяки, которые оживили сунну. Это имам Ахли Сунна, посмотрите. Ва'аиматуль бид'ату дафу илейхим. То есть вот это их убеждения к ним причисляются. Он что говорит? Ли аннахум масхадир, анхум садарат. Вот эти убеждения от них вышли, от людей. То есть вот эти их высказывания не причисляют себя к сунне. Вообще, Ахлюль Бид'а не причисляют себя к сунне. Не причисляют себя к сподвижникам, праведным предшественникам. Не причисляют. Говорит, аимату Ахлю Сунна мавагир бихим вагарат. Ва аимату Ахлюль Бид'а масадир бихим садарат. То есть от них вышло это вообще... От людей. Джахмия, Джахбан, Сафуан, Джаады, Бен Дирхам и так далее. Но имату Ахля Сунна, что? Как мы говорили, это. И поэтому, чтобы вы знали, когда мы говорим убеждение Ахля Сунна, что это имам из имама Ахля Сунна, он не разговаривает от себя, как это об этом разговаривает Ахль Бид'а. Очень важный вопрос. Понятно. И он говорит, что «Лидалика кяна джумалюль иатикадат, аллати ядкуруху Ахлюль Макалят, ан Ахли Суннати валь Джама». Уакаулю Ахмад у Амсалихи мин Аймати Али Сунна. Когда упоминается, что убеждение Али Сунна валь Джама, говорится, что имам Ахмед сказал, такой-то сказал. Да, он сейчас будет говорить, имам Ахмед, рахимахуллах, не будет приводить текстов под этим. Но мы должны твердо быть убеждены, что у этого что, братья? Что у этого нет разногласий среди Али Сунна, среди ученых ислама в трех праведных поколениях. Это Джама, за который ты должен держаться. И да фасадатель Джама, فكون ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد فإنك جماعة حينئذ. То есть если جماعة испортилась, раскололась, то будь на том, что на чем был جماعة до раскола, то ты будешь جماعة в этом случае ты будешь جماعة даже если ты один.